Нет, Кузьма засмеялся, они нашли спорткомплекс, и теперь выясняют свои физические возможности, лучше бы делами занялись. Ну, они уже побывали в своих подотчетных секторах, но, поскольку без полностью функционирующего импланта, там, фактически, нечего делать, они отправились в спортзал. Ты-то вот, тоже не сильно делами занимался, у меня уважительная причина, немного смутился я, и съехал с темы. А что у нас по восстановлению производства? Этим сейчас занимается одна из помощниц профессора. Используя восстановленные данные из диспетчерской, она проверила уже почти 100% уцелевшего оборудования. Потом начнет заниматься восстановлением, используя сохранившиеся ремонтно-восстановительные мощности объектов. Запасы резервных накопителей, имеющегося в наличии, должно хватить на первое время. В первую очередь, будем запускать добывающие и перерабатывающие производства, следом, ремонтно-восстановительные и производящие мощности. Постройка новых кораблей, как я понимаю, нас пока не интересует, поэтому верфи оставим напоследок. А как же ремонт эскадры? А станция гиперсвязи? Его можно произвести силами ремонтно-восстановительных комплексов. На верфях тоже можно, но они больше предназначены для строительства новых кораблей. Перенастраивать их оборудование очень долго, да и не имеет смысла. Проще скомплектовать полноценный ремонтный завод на базе имеющегося в излишке оборудования. Запасных частей, согласно проведенных изысканий, у нас тоже в избытке. Недостающие произведем. Заодно подчистим систему от хлама. Запустим негодный металлолом в переработку, а все, что подлежит восстановлению, отремонтируем. Станция гиперсвязи стоит вне списка. Работы по расконсервации и восстановлению уже идут полным ходом. Это приоритетный объект. Сначала надо восстановить эскадру, а то полезем в поле обломков, а там опять какая-нибудь хрень внезапно активируется. Да и неплохо будет пристроить к делу имеющиеся в наших ангарах крейсера. Понятно, что с топливом сейчас некоторый напряг, но ведь потихоньку можно и начать их активацию. Активных боевых действий мы ведь пока не планируем, а пугануть всякую шелупонь и наличных сил хватит. На шелупонь-то хватит, согласился со мной Кузьма. Так, для сведения, как оказалось, из расшифрованных навигационных данных транспорта, кроме нашей резервной базы, должно быть еще 4 похожих образования. На момент того боестолкновения наша была на самом высоком уровне готовности. Поэтому она и была выбрана в качестве конечной точки. Что сейчас творится на остальных уже известных нам координатах, не знает никто. Единственное, что радует, это то, что в наших навигационных базах остальные точки не обозначены. Будем надеяться, что там схожая ситуация, а в базы транспорта эти координаты заложил сам император. Блин, это уже не радует. Как-то проверить и уточнить эту информацию возможно? Пока никак. Малый разведчик достать до этих координат не сможет по дальности, а что-то большое туда отправлять без знания обстановки опасно. Будем ждать, ждать, ждать. Что же, кстати, а что выяснилось с нашим пленным? Что там вообще за кардебалет-то был? 4 на одного, да еще с таким остервенением старались его убить, что действительно, вопросы разные возникают. Прямо, какие-то леоны, блин, местного разлива. И этот, недомерок, может пора его еще разочек навестить? Прошу прощения, но эту информацию наша разведка решила озвучить на ближайшем общем собрании. Так что придется, что придется. Я немного резко оборвал Кузьму. Я, может, чего-то недопонимаю, но что это за тайны мадридского двора? Какого тут хрена происходит? Они что, живут отдельной жизнью? Разведка, видите ли, решила. Да мне похер, что она там решила. Они свое еще получат за тихушничество. И запомни, если я спрашиваю, будь любезен отвечать. Я, кажется, не на шутку разозлился. Да, мля, сколько можно шушукаться по углам, придерживать информацию, не сообщать ничего вовремя, а тут еще и этот кибердомовенок им подыгрывает. Всех нах разгоню. Вот блин, аж вспотел от крика. И смахнув пот со лба левой рукой, краем глаза заметил ярко сияющие ясным голубым пламенем часы. Кузьма молчал. Ну, ты чего примолк, болезный? Дар речи пропал? Может тебе прошивку обновить? С потолка послышалось покашливание. Как будто у Кузи пересохло виртуальное горло. Прошивку не надо менять. В порядке все с речью. Они уже идут и будут держать ответ перед императором. Клянусь, я их не вызывал. Это все знаки. В его голосе слышалась легкая паника. Прости меня, ибо грешен я. Прикололся я над домовенком, ибо грешен я, эхом повторил Кузя. Впредь, такого больше не повторится. Тут уже я припух, он произнес все это на полном серьезе, без малейшей тени обычно присущего ему ехидства. Я забеспокоился. Кузьма, с тобой все нормально, что случилось? Ничего, все хорошо. А чего? Про знаки. Они уже полностью признали тебя. Инициация теперь не нужна. Ты теперь полноценный владыка. Угу. Прямо новоявленный Дарт Сидиус. Я засмеялся. Да еще и на звезде смерти. Осталось только придушить кого-нибудь волевым усилием, и тогда точно добро пожаловать на темную сторону силы. В ваших сказках есть и зерно истины. Но, как бы то ни было, ты теперь полноценный император, а мы все твои подданные. Я не успел открыть рот для небольшой язвы в сторону Кузи, как он доложил. Разведка прибыла, и двери центрального поста распахнулись. На пороге стояли оба наших доморощенных разведчика. Я с немым вопросом уставился на них. После секундной заминки, Петрович сказал: «Володь, ты это, больше так не надо. Мы все поняли и осознали. Сейчас все доложим, что не надо, что осознали». Я недоумевающе посмотрел на них. «Все осознали. Ты в следующий раз лучше просто спроси. Не надо больше так, через это». Петрович кивнул на сияющий знак, а то прямо не по себе. «Ладно, докладывайте». В результате допросов пленного и обработки данных, снятых как с различных носителей кораблей, так и с личных, принадлежавших погибшим, обрисовывается следующая картина. Этот клан наемников, обозначавших себя как «Длань бездны», около 2 недель назад получил срочный, очень высокооплачиваемый заказ на физическое устранение некоего Бураха, который на тот момент являлся единственным наследником правящего клана Изи. Данный клан, на протяжении уже многих веков, является фактически полновластным владельцем одноименной производственно-добывающей корпорации, в которую входит, по меньшей мере, еще 4 влиятельных клана, стоявших у истоков создания данного предприятия. Точных данных о личности заказчика данной ликвидации нет, но мы можем предположить, что в результате внутренних разборок у кого-то из конкурентов созрела мысль об убийстве наследника правящего клана с целью последующего перехвата власти в корпорации. То есть, тут присутствуют внутренние разборки. Устранение планировалось на поверхности одной из планет, входящих в состав этого промышленного союза, но по некоторым причинам наследнику удалось ускользнуть с планеты сначала на орбитальную станцию, а затем на принадлежащем ему крейсере, с неполной командой и фактически пустыми баками, спасая свою жизнь, уйти в слепой рывок в гипер. На его беду, такой сценарий был предусмотрен прибитым тобой руководителем операции, и, ориентируясь на заблаговременно установленный на обшивке корабля жертвы маяк, они устремились в погоню. Перед уходом крейсера наследника в гиперпространство, наемники смогли провести одну успешную атаку, и, в результате, получивший тяжелые повреждения корабль, фактически лишился бортового вооружения. На остатках топлива они все же смогли уйти в прыжок, который закончился в этой системе. Позже, получив запрос имперским кодом, они попытались укрыться под защитой опознанной ими как опорный пункт флота станции, но появившиеся буквально у них на хвосте наемники поставили на этой попытке жирную точку. Дальнейшее тебе известно. В заключение могу добавить, что, учитывая наличие всех данных с импланта этого баруха, у нас есть возможность полного контроля всех коммуникационных каналов этой корпорации, и после проведения более полного расследования также есть возможность воздействия на потенциальных заказчиков, если таковые будут выявлены. По факту проведения штурма опорной станции наемников и последующей спасательной операции могу доложить только то, что в настоящий момент уже построена виртуальная модель этого сооружения и ведется проработка вариантов штурмовых действий. У меня пока все, Петрович. И стоило из этого делать какую-то тайну? Вы чего, предателей что ли тут опасаетесь? Кто предаст? Михалыч с Колькой? Или может, Татьяна? В чем проблема? Да ни в чем, Володь. Ну, мы просто как-то так привыкли. Пока не будет 100% данных, не выносить ничего на общее обсуждение. Так на общее и не надо. У нас есть узкий круг, с которым необходимо делиться информацией. Да возьмите того же Михалыча. Вы ведь его тоже в курс дела не вводили? А кто вам будет поддержку флота обеспечивать? Ему готовиться что? Не надо? Штаны одел и побежал? Ну, мы хотели на ближайшем. Хотели они. Я прервал невнятные оправдания деда. В общем, так, по мере поступления новой информации, меня информировать в обязательном порядке. То же касается и ваших планов. Остальное будем решать по ходу действий. Так точно. Разрешите идти? Петрович покосился на угасший знак. Идите. Я проводил их взглядом и обратился к Кузьме. Так, что ты там говорил про знаки? Я, понимаешь, они могут как-то воздействовать на подчиненных тебе людей, передавая им твои, касающиеся именно их эмоций. Да и на нелюдей тоже, как оказалось. Грустно сообщил Кузьма, а я вдруг вспомнил то, что мне было известно про способность знаков о поддержании связи на любых, неограниченных ничем расстояниях. У них еще очень много свойств, мне неизвестных, поскольку эта информация всегда касалась только императора и никогда не предавалась огласке. Уверен, что ты в ближайшее время уже будешь знать все тонкости, касающиеся ваших взаимоотношений. Надеюсь, что то, что это не просто символ, ты уже понял. Это я уже понял. Тут все намного сложнее. Мне иногда кажется, что это нечто живое, и то, что оно вселилось в часы, не имеет абсолютно никакого значения, кроме, наверное, простых спецэффектов, поскольку я чувствую, что это находится во мне. Равно как и частицы, отданные остальным, тоже уже являются их неотъемлемой частью. Это дар предтеч, пути которых неисповедимы. Могу сказать только одно. До того, как знаки попали к тебе, такого никогда не было. Всегда была необходимость проведения обряда инициации нового императора, требовавшая присутствия большинства высших должностных лиц империи, одобренных знаками. И, заметь, не всегда этот обряд проходил с первого раза. Иногда знаки требовали проведения повторной инициации с другим кандидатом. А тут, так, Кузьма сокрушенно замолк и через некоторое время продолжил. Такого не было никогда. Еще в первый день я заподозрил неладное, а сегодняшнее событие только подкрепило мою уверенность. В чем уверенность? Спросил его я, хотя, кажется, уже знал ответ на этот вопрос. В том, что ты и есть тот истинный император, которого все это время ждал этот артефакт, а все остальные были так просто связующими звеньями, пронесшими его через вечность, и он сделал все для того, чтобы мы все встретились здесь, в пространстве этой системы. Не соглашусь, никак не получается так, как ты говоришь. Империя ведь была создана и развивалась. Ты же сам сказал, что знаки выбирали на должность самого достойного, который продолжал начатое. И не просто продолжал, а развивал достигнутое его предшественниками, улучшал, надстраивал. Не спорю, все его действия были не во вред. Но учти еще одно обстоятельство. Многие века с момента последней битвы в этой системе не появлялось ни одного корабля, никого, ни одного раза. А тут, за неполные две недели, просто не протолкнуться от незваных гостей. И надо же было случиться такому поразительному совпадению, что и артефакт, и новый император в твоем лице, мгновенно им признаны, вдруг, случайно, оказались в нужном месте и в нужное время. И ты еще получил в свое распоряжение все, что тут находится. Не верю. Я вдруг задумался. Действительно, как-то странно все получалось. Я еще раз прокрутил в голове все события последних дней. Как-то странно все получалось. Не успели убраться с разваливающегося на куски рейдера, и вот, нате вам, встретились с Кузей. Попали в неопознанную систему, пожалуйте, получите резервную базу флота. Мало, да пожалуйста, поймите еще и древний артефакт до кучи, товарищ неожиданный император. Кузьма, я все-таки думаю, что артефакт не делал этого специально. Скорее всего, он имеет способность предвидеть, ну, или предугадывать цепочку событий. Хотя, нет, не буду пока ничего утверждать. Ты прав. Действительно, очень уж много совпадений для того, чтобы все произошедшее показалось случайностью. Надеюсь, что вторжение чужих не было частью этого плана. Глухо проговорил Кузьма и замолчал. А как такое может быть? Это же надо было целую расу сорвать с места, да и натравить на вас. Никто не знает преследуемых ими целей и предела возможностей предтеч. Равно, как не знает и того, кто они или что. Все знают, что они были. Теперь, я, совершенно точно могу сказать, они есть. Не став продолжать обсуждение этой довольно скользкой теологической темы, я молча смотрел на ставшие вдруг обычными часы. От былой синевы не осталось и следа. Только под браслетом на коже просматривалась еле заметная нежно-голубая полоска, как знак того, что артефакт никуда от меня не делся. После состоявшегося разговора, на душе стало как-то грустно. Наверное, никому не будет приятно узнать, что тебя, к как игрушку, вырвали из привычной жизни и просто закинули туда, куда было кому-то нужно, а все дальнейшие события происходят по уже заранее написанному неизведанными силами сценарию, и ты совершенно даже не представляешь, что же придумал для тебя неведомый автор, и тычешься во все стороны, подобно слепому котенку. С такими невеселыми мыслями, я, мазнув напоследок рассеянным взглядом по обзорным экранам, вылез из удобного кресла и вышел из центрального поста. Кузьма пока больше никак не проявлялся, вероятно, погрузившись в свои потаенные мысли, поэтому я, вызвав для сопровождения первого попавшегося дроида, отправился в сторону дома. Татьяны почему-то не было. Но это, наверное, и к лучшему, поскольку мне совершенно не хотелось заражать ее своей меланхолией. Поколдовав немного с синтезатором, я сложил добытое в найденную в кладовке корзинку и отправился в сад, где, устроившись в уютном, укрытом растущими вокруг зеленеющими ухоженными кустами местечке, продолжил свои невеселые размышления. Мне совершенно не была понятна логика действий этих неведомых предтеч. Неужели, за такое неимоверное количество времени, во всей обитаемой галактике, не нашлось ни одного кандидата в эти, как сказал Кузьма, истинные императоры? Зачем было столько ждать, а потом городить всю эту постановку? Я решительно не понимал происходящего. Также меня несколько бесило отношение ко всему этому окружающих. Типа того, что вот, император теперь есть, голова у него большая, вот пусть она обо всем и болит. И ведь никто, даже слова против не сказал. Где-то примерно через час таких размышлений, я пришел к выводу, что хоть я и не хотел, но все сами напросились. Теперь держитесь. И несколько нетвердой походкой отправился спать. Татьяны все еще не было. Хотя, я не особо и беспокоился, поскольку, что-либо угрожать ей на станции, не могло в принципе. Отыщется. Проснулся я как-то резко и сразу, даже не поняв сначала отчего. Полежал несколько мгновений с закрытыми глазами, пытаясь определить источник пробуждения, который обнаружился почти сразу. Перед внутренним взором, в правом верхнем углу, неярко мерцала красная точка, которая, стоило мне обратить на нее внимание, тут же превратилась в горящую неподвижно зеленую. А у меня в голове вдруг возник кузин голос. «Ну что?» Проснулся. «С добрым утром!» И появилась веселая рожица домовенка. «Глюки что ли посетили?» Не открывая глаз, подумал я. «Я что, похож на глюки?» Довольная рожица, вдруг, превратилась в обиженную. «Я ему с добрым утром, а он обзывается. У тебя имплант активировался. Теперь можешь пользоваться мыслесвязью. Надо только немного потренироваться. Давай, вставай. Нас ждут великие дела. Отбой!» Подумал я, и кузина рожица пропала. Открыв глаза, я сладко потянулся, зевнул и начал выбираться из кровати. Татьяны уже не было, хотя встала она видно, только что. Постель еще хранила ее тепло. На кухне вкусно пахло свежезаваренным кофе, но тоже никого не было. Нажав на кнопку и получив через минуту чашечку ароматного напитка, я, прихватив с собой сигареты, вышел на улицу. Татьяна обнаружилась на лужайке. Она сидела в шезлонге и с явным удовольствием пила свой утренний кофе. Интересно, а у нее тоже заработала связь? Я посмотрел на нее и мысленно скомандовал: «Вызов». В том же углу заморгала зеленая точка. Некоторое время она просто мигала, безо всяких спецэффектов, потом загорелась ровным зеленым светом. «Танюшечка, с добрым утром», — мысленно сказал я. Супруга чуть не подпрыгнула в кресле и стала озираться по сторонам. Увидев меня, она немного успокоилась и, облегченно выдохнув, вслух сказала: «С добрым утром. Зачем так пугать-то?» Я засмеялся. «Тань, я не пугал. У нас теперь мыслесвязь заработала. Я вот тебя увидел и решил поздороваться, заодно и функцию проверил. Хоть бы предупредил. Сижу, никого не трогаю, и тут в голове: с добрым утром», — передразнила она меня. «Это ты всю свою фантастику читал, а я тут перепугалась. А как это, мыслесвязь? Это вроде мобильного. Мы что, теперь все время так разговаривать сможем?» «Ну, в принципе, да. Это такая функция у наших имплантов. Но, я думаю, что в пределах прямой видимости лучше все-таки живое общение, а то говорить разучимся». Я улыбнулся. «Здорово. Жаль только, что нельзя домой позвонить», — с некоторой грустью сказала она. «Ничего, придет время, позвоним», — с непоколебимой уверенностью ответил я ей. «Давай пока потренируемся. Попробуем вызывать друг друга и разговаривать будем мысленно. Следующие полчаса мы провели в экспериментах, пробуя разные команды и способы вызовов, пытаясь общаться безо всяких внешних проявлений. Все оказалось совсем несложно, и через некоторое время мы уже могли нормально общаться и делать вызовы, не видя абонента, для чего повернулись друг к другу спиной и просто пытались представить себе образ вызываемого. В конце я уже смог увидеть всех доступных для вызова абонентов, связанных в сеть, хотя для простого использования связи это было совсем не нужно. Также удалось залезть в личные настройки и справочную систему, типа нашего F1. Причем, там был интересный пунктик, который подразумевал под собой что-то типа быстрого обучения. Виртуально ткнув его, через 5 минут я уже знал все основные функции вживленного устройства и с легкостью оперировал справочной системой, если вдруг мне требовались какие-либо подробности на необходимый раздел. Причем не так, как обычно, типа, прочитал, сделал, забыл, а наоборот, после любого сделанного перехода к справочному разделу, все необходимые знания оставались в моей памяти и, при нужде, могли быть оперативно и без каких-либо затруднений извлечены и использованы. И еще, я обнаружил, что могу копаться в своей памяти так, как мне заблагорассудится, учитывая, что теперь у меня появилась еще и удобная поисковая система. После нескольких запросов, она предложила мне сделать что-то типа дефрагментации воспоминаний, для удобства использования, и я, недолго думая, согласился. Конечно, дефрагментация, это очень громко сказано. Никаких действий с естественным носителем воспоминаний не проводилось. Насколько я понял, имплант делал копии воспоминаний и раскладывал по полочкам эти данные уже на своих носителях. Хотя, хз, пока я еще полностью и не разобрался, как функционирует эта штука. Слишком уж запредельными для земного образа мышления были ее характеристики. Ну, ничего, все у нас еще впереди. Москва тоже не сразу устроилась. Научимся. Татьяна, после моих объяснений, тоже ушла в себя и по всей вероятности занималась знакомством с новым оборудованием. Интересно, как это в книжках, все попаданцы умудрялись все это делать, чуть ли не на ходу. Может, у нас не настолько высокотехнологичные девайсы, думал я, глядя на подергивающиеся и плывущие перед глазами, после активации функции ЗАМ-изображения. По всей вероятности, имплант с помощью наноботов брал контроль над моим зрением. Но, вот, по истечении нескольких минут, изображение стабильно приблизилось, потом отдалилось и вернулось к норме. Я проверил функцию и остался доволен. Бинокль теперь был не очень-то и нужен, если только на очень большие расстояния, да и то обычный оптический теперь вряд ли подойдет. И еще, я почувствовал, как артефакт теперь переселился ко мне в имплант. Не могу точно сказать, как, но точно почувствовал. И нежно-голубая полоска, находившаяся несколько минут назад у меня на запястье, больше не просматривалась. Немного поднаторев в обращении с имплантом, я вызвал домовенка. «Кузьма, мы уже немного освоились со связью, может, уже пора приступать к остальным процедурам?» «Каким именно?» «Я помню, что ты говорил про получение дополнительной информации и обучение. Пора уже и узнать поподробнее, куда нас занесло и чем мы располагаем. Я и не отказываюсь, но, боюсь, вы еще не готовы». Посмотрев под меню степень готовности устройства, по моим данным, он не превышает пока 65%. Необходимо дать ему развернуться без нагрузок хотя бы до 85-90, иначе будут возможны осложнения. Пока Кузьма говорил, я уже нашел нужный пунктик и с некоторой тоской убедился, что готовность действительно не превышала 65%, и многие иконки оставались недоступными для какого-либо воздействия. И как теперь быть? Немного огорченно поинтересовался я. Пока гуляйте, отдыхайте, набирайте сил. Я уверен, что они вам очень скоро понадобятся. Пойду, пожалуй, прогуляюсь в центральный пост. Поднимаясь с кресла, подвел я итог. Тань, ты куда? Схожу с тобой. Татьяна тоже встала. А то вчера, я так до конца и не разобралась во всем этом хозяйстве. В каком хозяйстве? Я недоуменно посмотрел на нее. Ну, во всей этой станции. Вы же меня на хозяйство определили. Вот мы с Кузей вчера допоздна и сидели. Он объяснял, а я пыталась все это понять. А что? Она заметила мой несколько недоуменный взгляд. Мне в огороде, что ли, сидеть? Там и роботы справятся. Кивнула она на копошащихся в посадках небольших кротообразных роботов. Я, признаться, немного офигел, поскольку не ожидал от супруги таких решительных действий. Причем, она даже мне ничего не сказала, просто взяла и пошла заниматься делом. Ну, может, оно и к лучшему. А то я уже начинал подумывать, как мне ее подвести к этой мысли. Все еще удивляясь ее прыти, я мысленно вызвал через Кузю транспорт и кивнул жене. Ну, пошли, коли так, к вечеру, изрядно утомившись от дел, мы вернулись в усадьбу. Татьяна, фактически все время, провела в тесном контакте с Истанцией, помогая ему, или, может быть, уже ей, в адаптации к новым для нее знаниям, и с домовенком, который помогал жене разбираться в хитросплетениях нашей станции. Пока имплант работал не в полную мощность, дела у них шли ни шатко и ни валко, и до какого-либо завершения на настоящий момент было так же далеко, как до Китая. Я же целый день пытался разобраться с восстановлением производства. Дела, конечно, шли, но не так быстро, как хотелось. Первые добывающие комплексы уже восстановились и приступили к работе, но им некуда было девать добытое сырье, поскольку ни складские, ни производственные мощности еще не были выведены на рабочий режим. Короче, царил обычный, привычный нам по земной жизни, бардак. Занимающиеся этой проблемой девицы, кроме имеющихся в достатке технических знаний, ничего, похоже, не смыслили ни в логистике, ни в управлении производством. Иначе как можно объяснить то, что все наши и так пока скромные, наличные ремонтно-восстановительные мощности были распылены сразу по всем направлениям, вместо того, чтобы целенаправленно заниматься восстановлением технологической цепочки? После нескольких часов матюков и кучи сожженных нервов, все вроде как начало налаживаться. По крайней мере, после перераспределения ресурсов, сроки введения в строй первоочередных комплексов заметно сократились, так что в течение недели у нас уже должны полностью заработать как склады, так и переработка. Заодно мы сформировали небольшую автоматизированную трофейную команду, которая должна будет потихоньку тягать с края кладбища наиболее пострадавшие корабли и разделывать их на части приемлемого размера, пригодные для быстрой переработки, что позволит ускорить получение нужного сырья для начала производства недостающих запасных частей и материалов, необходимых для начала восстановительных работ. Начать им определили с тех двух малых кораблей, искореженные корпуса которых до сих пор так и валялись на броне станции. Девицы, наконец, усвоили более-менее правильный алгоритм действий и с удвоенной энергией продолжили свою работу, чему, я думаю, в немалой мере поспособствовала и небольшая выволочка, которую я им устроил. Завершив наш насыщенный событиями день легким ужином в саду, при полном, что очень радовало, отсутствии комаров, мы отправились спать. Но сразу уснуть нам не удалось. Как оказалось, некоторое количество сил еще оставалось. Не успел я проснуться, как мое внимание привлекла мигающая на периферии зрения помаргивающая точка, моментально развернувшаяся перед моим мысленным взором в небольшое меню со списком обнаруженных устройств, как только я обратил на нее внимание. Поначалу я даже не понял, спросонья, что оно мне предлагало. Вчитавшись внимательнее, я понял, что оно предлагало мне подключиться к вновь обнаруженным устройствам, находящимся в зоне доступа моего импланта. Первым в списке стоял ИИ, которым, как ни странно, оказался оборудован наш дом. Следом, в небольшом подменю, находилось подчиненное ему оборудование, к которому я мог подключиться и напрямую отдавать ему команды. Так глубоко копать я прямо с утра не стал, и, выделив ИИ в списке, дал команду на подключение устройства. После недолгого общения с ИИ, контролирующим нашу усадьбу, взамен цифробуквенного обозначения он получил новое имя «Управдом» и уже исполнял первый приказ, отправив ближайшего дроида варить мне утренний кофе. Супруга пока еще сладко посапывала, и я тихонько, стараясь ее ненароком не разбудить, вылез из-под одеяла и, надев халат, отправился вниз, где меня встретил робот, державший поднос с чашечкой свежезаваренного кофе. «А мне тут определенно начинает нравиться», — подумал я, беря чашку с подноса и мысленно отправляя приказ и в точности повторить процедуру еще раз, по пробуждению жены. Устроившись в саду на раскладном кресле, под негромкое чириканье птиц, я продолжил исследование вновь активированной функции своего импланта. Апа, птицы. Ну да, Кузьма же ведь обещал, что живность скоро появится. Не обманул. Поковырявшись немного в разделах, я обнаружил основное контролирующее устройство станции, или, проще говоря, главные, стоящий во главе все более разрастающегося перед моим взглядом древа подчиненной ему периферии. Теперь я мог, не сходя с места, узнавать все последние новости, происходящие как на самой станции, так и в подконтрольном пространстве. С надеждой я заглянул в раздел, посвященный функциональности импланта, и опять немного огорчился, при виде цифры, только-только перевалившей за отметку в 80%. Блин, как же долго то, посетовал я, и от безысходности, стал запрашивать и станции, имя которому, решил пока не присваивать, данные по интересующим меня вопросам. В принципе, все шло очень неплохо. Процесс с расконсервацией нашего обиталища был фактически завершен. Оставалось только убрать весь притянутый за века бездействие этой рукотворной планеты мусор, мешающий активации и проверке некоторых внешних устройств, и готовность будет близка к 100%. Топливные хранилища были полны уже больше, чем на 70%, и эта цифра неуклонно росла. Беспилотники бодро потрошили обнаруженные склады, непрерывно доставляя топливные сборки на борт. Судя по поступающим докладам, ремонт и восстановление технологических цепочек, после внесенных вчера корректировок, без единого сбоя, шел полным ходом. В системе было чисто, незваные гости пока не появлялись. При наличии топлива, тяжелые корабли задействовали всю мелочь, хранившуюся у них на внутренних космодромах, и теперь вся подконтрольная нам система просматривалась, как на ладони, и была полностью прикрыта нашим флотом. Как говорится, в Багдаде пока все было спокойно. Пока я возился с имплантом, жена уже проснулась и тоже вылезла на улицу, благо с погодой у нас проблем пока не было. После короткого «с добрым утром» она устроилась в беседке и, с отсутствующим видом, неторопливо пила кофе. По всей вероятности, ее тоже заинтересовали новые возможности, открывшиеся у потихоньку выходящего на рабочий режим устройства. Удобная все-таки штука. Еще никуда с утра не ходил, а уже знаю все последние новости. Заказав ей нашей усадьбе еще одну чашечку кофе, я встал и, сделав несколько разминочных движений, осмотрелся по сторонам, ни на миг не переставая удивляться чудесам инопланетной науки и техники. Вокруг царила тишь да благодать. Негромко чирикали какие-то птицы, сверкали в траве насекомые, легкий ветерок лениво шевелил листву садовых кустов и деревьев, и совершенно отсутствовало ощущение того, что мы находимся не на родной фазенде, а в невообразимо далеких неизведанных глубинах космоса. Надо бы все-таки навестить дедов, что-то они опять притихли. Время-то идет, совсем скоро уже надо будет начинать операцию по освобождению нечаянно обнаружившихся земляков. Хоть они и немцы, но все-таки с одной планеты. Но все попытки вызова кого-нибудь из них почему-то закончились неудачей. Абоненты временно были недоступны, что меня изрядно удивило. Что ж, попробуем уточнить у Кузьмы. Он ответил с первого раза. «Кузя, привет. Не подскажешь, что там с дедами случилось? Не могу с ними связаться». Неудивительно, у них сейчас идет процесс обучения, поэтому на настоящий момент связь с ними невозможна. В смысле, у них что, импланты уже развернулись? А я тогда как? Мне ведь даже раньше, чем им его установили. И у Татьяны пока еще не работает как надо. Ну, у вас с супругой несколько другая конфигурация устройств, с более обширным функционалом. Им нужно больше времени для полноценной установки, а у остальных они попроще. А чего сразу не сказал? И в чем отличие? Ну, в общем, сам, так сказать, процессор почти ничем не отличается. Все дело в периферии и дополнительных модулях, которые создаются наномашинами. Есть несколько основных типов устройств, более полно заточенных под различные нужды и имеющих свои достоинства в определенных отраслях деятельности, и соответственно, для них имеется свое программное обеспечение. Твой же имплант обладает более широкими функциональными возможностями и объединяет в себе все достоинства, имеющиеся у остальных устройств. Точно такой же установленный у Татьяны. Занятно. Получается, если функционал расширен, то и с обучением все не так просто будет. Учиться действительно придется больше, но, на первых порах, совершенно не обязательно стараться напихать в себя побольше знаний. Нет, базы можно залить по полной программе, но изучать их можно, вернее, даже нужно постепенно, по мере появления потребности в той или иной отрасли, стараясь не перегружать свой мозг. У него ведь тоже есть предел. Угу, не хватало еще, чтобы крыша протекла. М миллиметров, а, понял. Да, этого надо стараться не допустить. Хоть система и обладает встроенными предохранителями, перегрузок необходимо избегать. Ясно с вами все. Кстати, что-нибудь новое по предстоящему делу есть? Почти нет. Я отправлял Алексеича к профессору для консультации по поводу кинетического оружия. После активации импланта он смог скинуть ему данные по ТТХ аналогичных вооружений, применяющихся на вашей планете. Проф заинтересовался и обещал в ближайшее время что-нибудь сотворить. Как только будут готовы первые образцы, я тебе сразу сообщу. Как думаешь, долго он провозится? Недолго. С имеющимися у него вычислительными и производственными мощностями, за 2 недели можно линкор с нуля спроектировать. А это... Кузьма замолчал. Надо еще его озадачить перевооружением дроидов. Уже озадачил. Думаю, что для них он изготовит что-нибудь крупнокалиберное и наиболее эффективное против имеющихся у потенциального противника оборонительных комплексов. Тут Кузя хихикнул. Сначала он, как только получил данные, отнесся к этой архаике очень скептически. Но потом, просмотрев зафиксированные результаты применения тобой этого типа оружия, задумался, посчитал и начал работать. Уж больно интересные перспективы вырисовываются, учитывая, что основной упор при разработках и производстве брони в настоящее время делается на максимальную защиту от воздействия энергетического оружия, то эффект от применения правильно сконструированного кинетического будет очень неплохим. Ну, посмотрим, что он нам предложит. Неопределенно хмыкнув, Кузьма отключился. От нечего делать, я опять запросил из станции о последних событиях вокруг станции и с интересом понаблюдал за работой нашего трофейного отряда, который как раз силами 2 малых буксиров поднимал с поверхности станции первые из валяющихся на ней искореженных корпусов. Потом я осмотрел запаркованный на ближней орбите линкор, с которого мы начали знакомство с этой базой. Восстановление флагманского корабля шло полным ходом. По всей его огромной поверхности хаотично перемещались ремонтные комплексы. Тут и там сверкали вспышки, как от сварки, то и дело туда-сюда сновали малые корабли, по всей вероятности, доставляющие необходимые материалы и оборудование. Восстановительные работы действительно шли полным ходом, учитывая то, что данный тип кораблей был предназначен для самостоятельных действий в отрыве от баз снабжения. На нем имелись и собственные производственные и перерабатывающие мощности, что очень существенно облегчало процесс ремонта, поскольку он сам производил для себя фактически все необходимые запасные части. Попутно профессор работал над возможной модернизацией систем линкора, проводящейся одновременно с ремонтом, и корабль уже заметно улучшил свои, и так выдающиеся, на момент постройки, характеристики.